Ноябрь 99-го. Я ощущаю себя в принудиловке, в бесконечном ожидании конца. Успеть бы написать завещание. История моей жизни — воспоминания. С кем я выпивала, с кем я уснула и с кем встала. Но неужели за всеми этими бутылками и стаканами, туалетами, автомобилями, барами не выглядывает страшное лицо кошмара, в котором я то как леди, а то как шмара. Пытаюсь найти черты портрета в оригинале. Что там было заложено в самом-самом начале? Зима 95-го. Вообще-то, я должна была бы уже быть с прооперированным лицом, супергладкая. Либо мертвая, с разбитой мордой и головой, поджёгшая весь этот дом по пьянке. Но вот я вновь пишу, сидя за столом, с чашкой кофе, с сигаретой. И главное, я опять полна планов, надежд, энтузиазма. Я непотопляемая, как сказал Аркадий Семенов в 94-м году, что ли, после какой-то отрицательной статейки некоего пшенисного или пшеничного. Ай, хрен с ним. Знал бы Аркадий, как я живу сейчас, и что это в сравнении со всеми статейками обо мне. Лживо-вульгарными, поверхностными, просто похабными и бездарными до ужаса. Я живу, как если бы у меня в сердце была пуля.